Вопрос 12. Какая научная аргументация, по вашему мнению, более всего говорит в пользу сотворения мира и против теории эволюционного развития? Жизнь предстает перед нами в чрезвычайном многообразии, так что даже простейшая одноклеточная, при всей ее примитивности, все же сложнее и целенаправленнее, чем любые творения человеческого разума. Жизнь и ее происхождение можно объяснить двумя крайне противоположными способами – эволюцией или творением. Эволюционное учение дает следующее определение жизни. Жизнь – это чисто материальное явление, которое можно объяснить физико-химическим путем и которое отличается от неживой природы только своей сложностью. Против теории эволюции были выдвинуты многочисленные возражения ученых разных наук, например, информатики, биологии, астрономии, палеонтологии, геологии, медицины. В противостоянии творения эволюции останутся все-таки неразрешимые противоречия, причины которых лежат в различных исходных позициях обеих моделей. Из этой ситуации можно было бы найти выход, если бы существовала система, построенная на научных, исходящих из опыта, постулатах. Эти положения должны быть сформулированы так, чтобы была возможность экспериментальной проверки. Один единственный подтвержденный отрицательный эксперимент опровергнет эту систему постулатов. Если это не произойдет, они приобретут значение законов естествознания и таким образом могут быть применены при оценке незнакомых еще явлений. В этом смысле подтвержденный на практике закон сохранения энергии применим независимо от мировоззрения. Таким образом, никем не предпринятый ранее полет на Луну стал возможен только потому, что во всех необходимых предварительных расчетах можно было исходить из действующего закона сохранения энергии. Подобным свойством обладают опытные законы информатики, так что мы здесь имеем, наконец, возможность аргументировать на естественно-научном уровне. Хотя материя и энергия являются необходимыми основными элементами всего живого, они еще не указывают на кардинальное отличие живого от неживого. Главным отличительным признаком всего живого является имеющаяся в организмах информация для всех процессов жизнедеятельности, реализация всех жизненных функций, генетической информации для размножения. Процессы переноса информации играют основополагающую роль для всего живого. Когда, например, насекомые переносят пыльцу с цветков растения, это прежде всего является процессом переноса информации, генетической в данном случае. Участвовавшая в этом материя играет второстепенную роль. Жизнь при этом еще ни в коем случае не описана полностью, однако этим определен крайне важный фактор. Самой сложной системой переработки информации является, вне всяких сомнений, человек. Если сложить вместе все информационные процессы, происходящие в человеке, то есть сознательные, речь, информационное управление преднамеренными моторными движениями и подсознательные, информации для управления функциями органов гормонной системы, то получим, что в день перерабатывается до 10-24 степени бит информации. Этот астрономически высокий показатель количества информации превышает общее знание человечества в 10-18 степени бит, накопленное в библиотеках мира в 1 миллион раз. Если рассматривать вопрос происхождения жизни с точки зрения теории информации, то, как в любой системе, передающей или перерабатывающей информацию, надо учитывать следующие опытные законы. Первое. Информация не существует без кода. Второе. Без добровольного соглашения не существует кода. Третье. Информация не существует без передатчика. Четвертое. В начале цепи информации должен находиться разумный инициатор. Пятое. Без первоначального разумного источника не может быть информации, то есть информация является в сущности духовной, а не материальной величиной. Шестое. Без воли не бывает информации. Седьмое. Информации не существует без пяти иерархических уровней – статистики, аспекты частоты знаков и переноса сигналов, синтаксиса, аспекты кода и правил образования предложений, семантики, аспекты значения, прагматики, аспекты действия, апобетики, аспекты результата и цели. Восьмое. Информация не возникает случайным образом. В отличие от эволюционного учения, жизнь таким образом следует более точно определить так. Жизнь равно материальная часть, физические и химические аспекты, плюс нематериальная часть, информация из духовного источника. Все на сегодняшний день предложенные концепции самопроизвольного происхождения информации в материи, например, гиперцикл Айгена, молекулярно-дарвинистская теория Кюперса, потерпели провал из-за несоответствия опыту. Отсюда непонятно, почему Айген верит, что ему когда-нибудь удастся обосновать происхождение информации чисто материальным путем. Мы должны обнаружить алгоритм, предписывающий на основании естественных законов образование информации. Его цитата. Его предположение, что информация возникает из неинформации, противоречит всем опытным положениям и тем самым является нереальным. 8 вышеизложенных информационных законов многократно оправдали себя на практике и не были экспериментально опровергнуты ни в одной из лабораторий мира. Стоит задать вопрос, не возникла ли жизнь в результате целенаправленного творческого процесса. Об этом говорит Библия. Необходимый по правилам информатики духовный источник любой информации, а тем самым и биологической, упоминается в Библии уже на первой странице. «Вначале сотворил Бог» – Бытие 1.1. Эволюционное учение в противоположность этому утверждает, что информация в живых существах не нуждается в источнике. Это утверждение опровергается ежедневным подтверждением выше приведенных законов. Поэтому информатика сегодня дает нам самые убедительные аргументы о происхождении жизни путем сотворения.